Если будешь себя хорошо вести и не попытаешься бежать, то дадим тебе сутки форы. После того, как закончим это дело», – пожал плечами Гворий. «На большее не рассчитывай. Если очень постараешься, успеешь уйти гномом. Пожалуй, я даже не буду слишком усердствовать с погоней». Я лишь печально вздохнула. «Да, пропали мои сбережения, мечты на сытую обеспеченную жизнь и открытие собственного дела в гномьей столице Нагдоне. Все нажитое непосильным трудом осталось в Мейчере. И что, спрашивается, на меня так ополчились?» «Да ладно тебе!» – с некоторым смущением отозвался Гворий на мой прочувствованный жалобный внутренний крик. «Скажи спасибо, что в живых оставляем. Пойми, ты же нечисть. Пусть и не убивала давно людей, но кто поручится, что ты совладаешь с собой при очередной охоте? У вас же звериное всегда стоит выше человеческого. Не зря ведь вас отродьем безумного бога-отступника кличут». Я молча проглотила очередное оскорбление. Пожалуй, сейчас не самое подходящее время отношения выяснять. Да и как тут повыступаешь, если только что смерть прошла рядом, почти дотронувшись до меня приветственным поцелуем? «И как мне себя теперь вести?» – сухо поинтересовался я, с удовольствием потягиваясь и разминая суставы, затекшие после долгого сидения. Гворий пожал плечами. «Как хочешь. Бежать все равно не сумеешь. Я на тебя невидимый поводок нацепил. Хотя хотел бы я посмотреть, как ты собираешься от десятка храмовников драпать. Даже сам не стал бы в погоне участвовать. Со стороны понаблюдал бы. Наверное, это будет очень занимательное зрелище. Жалко только оно быстро и весьма печально завершится для тебя». «Хватит уже пугать», – мрачно огрызнулась я, пытаясь незаметно ощупать себя в безуспешных попытках обнаружить этот самый поводок. Гворий иронично изогнул бровь при виде моих неуклюжих телодвижений, но решил не мешать. Просто почесал бровь и глубокомысленно заметил. «А вообще, тебе пойдут на пользу небольшие прогулки вокруг этой поляны. Полагаю, Шарьян, увидев тебя в одиночестве, обязательно рискнет и попадет таким образом прямо в мои руки». «И все же безумно интересно, что же такого удумал сотворить мой работодатель, коли за ним столько народу послали», – не удержалась я от повторного вопроса. Как и следовало ожидать, он остался без ответа. Гворий просто слегка поклонился мне, словно поблагодарив за приятный разговор, и отошел к остальным мужчинам. Я же осталась совершенно одна в тени до смерти надоевшего дерева. Одно радовало – драгоценная книга, подарок Аджея, продолжала приятно холодить бок. Кое счастье, что преследователи не стали меня тщательно обыскивать, удовлетворившись поверхностным осмотром и явным отсутствием оружия. Шарьян же, по-видимому, при всем своем желании не успел прихватить сей кладезь сведений о храмовниках, как, несомненно, поступил бы при наличии достаточного времени. Что же, это его проблемы. По-моему, наступило самое время, как следует ознакомиться с подарком Аджея, так сказать, узнать врага в лицо. Ибо, как говаривала моя несравненная матушка, чем больше ты знаешь о мужчине, тем легче им управлять. Я изнывала от жары. Хотелось найти какое-нибудь маленькое, но весьма прохладное озерцо, залезть в него так, чтобы только уши торчали, и блаженно пофыркивать, чувствуя, как остывает тело. Солнце, замершее в зените, щедро поливало землю раскаленным потоком лучей. Сучковатое низкорослое деревце, под которым я приютилась, давало такую маленькую тень, что ее хватало лишь на мои ноги, или на голову, в зависимости от того, какой части тела приходила пора позагорать. «В Мейчере сейчас завалилась бы Каджию», – мечтательно пробурчала я. «Пошли бы в кабачок какой-нибудь полуподвальный, где он меня от души кваском холодным угостил бы. Вот жизнь была, и чего мне на месте постоянно не сидится, вечно умудряюсь в какие-нибудь неприятности влипнуть». Мой горестный стон никто не услышал, может, оно и к лучшему. Чем меньше напоминаешь о себе, тем больше шансов остаться в живых. Храмовники растянулись на самом солнцепёке и приканчивали уже второй кувшин с вином. Да, давненько я такого глупого безрассудства не видывала. Мало того, что рискуют тепловой удар получить, так еще и алкоголем на жаре злоупотребляют. Тоже нехорошо. Поберегли бы здоровье свое. Впрочем, мне-то какая разница? Авось упьются в усмерть, я избегу. Только хвост мой тут и видели». Громкий смех и разговор, давным-давно свернувший в неприличные дебри, показывали, что ждать того момента, когда храмовники падут под воздействием винных паров, оставалось недолго. То и дело я ловила краем уха очередную пошлую историю какого-нибудь молодого служителя Бога о том, как он изгонял нечистого из невинной скромной девушки. И от скабрезных подробностей этих рассказов меня, если честно, передергивало. Хотя в ханжестве меня трудно обвинить. Зря, что ли, столько времени с запретными гильдиями общалась. А там никогда в выражениях при описаниях своих похождений не стеснялись. Но святые отцы, как оказалось, даже веселым вдовушкам могли дать значительную фору. Я еще раз с затаенным неудовольствием покосилась в сторону храмовников, которые выглядели для меня на одно лицо. Тяжело различать людей, коли привыкла больше по запаху ориентироваться. А эти же совсем на внешность одинаковые. Молодые, темноволосые, светлоглазые. Только один из них выглядел значительно старше, лет 40-50, с жестким волевым лицом и совершенно непроницаемым выражением глаз. Видимо, главный в их отряде. Но подчиняется Гворию. Чуть ли не с поклоном на вопросы полуэльфа давеча отвечал, когда тот о чем-то с ним советовался перед тем, как надолго пропасть. До сих пор начальника городского департамента не видно и не слышно. Поди в засаде сидит, Ширьяна выслеживает. Однако молодые храмовники совершенно не смущались присутствия старшего товарища, да он и сам с видимым наслаждением подбадривал очередного рассказчика, выуживая какие-нибудь новые детали из достаточно однообразных историй. Вот клянусь своей серой шкурой, если хоть одно слово из десятка сказанных храмовниками являлось бы правдой, на месте короля приказала бы предать эту компанию самой медленной и страшной смерти, дабы другим неповадно было. И это те, кто собственным примером должен остальной народ призывать к благочестию и целомудрию. Тьфу! Не сдержавшись, я презрительно сплюнула и демонстративно повернулась спиной к веселой компании, уткнувшись носом в книгу. Ладно, хватит прохлаждаться, пора воочию убедиться, с кем судьба злодейка столкнула нос к носу. Потрепанный переплет едва не развалился в моих руках, когда я нетерпеливо открыла книжку на первой попавшейся страничке. Желтоватая от старости бумага приятно пахла библиотечной пылью и мышами, которые никогда не брезговали употребить труды человеческой мудрости в пищу. Даже на этом талмуде кое-где были заметны следы от острых зубок этих вечных спутников человека. Хотя, насколько я понимаю, труд неизвестного автора явно должны были беречь намного лучше, чем большинство остальных книг. Я еще раз с удовольствием вдохнула чуть горьковатый запах, исходящий от страниц, и решила начать с самого начала. Мне сейчас отрывочные знания ни к чему, поэтому буду методичной и старательной при изучении этой проблемы. Особенности храмовых тайных подразделений, том 1, «Боевые отряды Бога Сына», лаконично гласило название, и чуть ниже была изображена все та же зубастая тварь, которая красовалась на медальонах храмовников. Я уважительно хмыкнула. Пожалуй, Аджи и впрямь достал именно то, что требовалось. Теперь оценим масштабы бедствия, в которое вляпались по собственной дурости. Первая глава была полностью посвящена истории образования сего столь чудного подразделения. В принципе, ничего нового я из нее не узнала. Все сказанное до этого Аджием оказалось совершенно верным. Всяческие мелкие подробности – наподобие скрупулезного перечисления зверски замученных нечистью святых отцов, ни малейшего интереса у меня не вызвали. Поэтому я сразу же перешла ко второй главе. Стоит заметить, если кто-нибудь когда-нибудь задумает написать труд, в котором упомянет всю несправедливо уничтоженную нечисть, то он потратит на это дело куда больше одной человеческой жизни. Вторая глава оказалась намного интереснее. В ней всесторонне описывался ритуал, который надлежало пройти храмовникам перед зачислением в боевой отряд. И даже картинки были. Правда, при виде первой же у меня тошнота подкатила к горлу. С таким непонятным упоением неизвестный художник изобразил кровавый обряд. Захотелось превратиться в маленькую-маленькую птичку и улететь далеко-далеко из здешних краев, потому как церемония приема в отряд заключалась в ритуальном освежевании собственноручно пойманной нечисти, причем еще живой. Я поежилась, и после такого храмовники еще нас осмеливаются зверьми кликать. Сами-то чем лучше? Или теперь это считается доблестью молодого оборотня, едва пережившего первую полную луну, выследить при помощи товарищей, оглушить магией, опять-таки под прикрытием будущего наставника, и потом содрать с него кожу, наслаждаясь криками беспомощного существа. Хорошо, что Ширьяна сейчас рядом нет. Точно бы чем-нибудь тяжелым в лоб запустила. Конечно, против 10 храмовников мне хватит ума не выступать, но его одного от души покусало бы как следует. Прочитанное настолько вывело меня из себя, что я решила сделать небольшой перерыв. Все равно негодование меня до такой степени переполняет, что буквы в одном сплошном красном мареве бешенства тонут. Пойти, что ли, прогуляться? А то с эдакой жизнью нервный тик скоро заработаю. Я сунула книгу за пазуху, торопливо оправила рубаху, неожиданно смутившись от быстрого оценивающего взгляда одного из молодых храмовников, и неспешно отправилась по направлению к городу. «Стой!» – тут же окликнули меня, и в кончиках пальцев нестерпимо запульсировала предупреждающая боль. «Значит, вокруг начинает концентрироваться магическая сила, готовясь к удару». Я обернулась и ответила седовласому храмовнику беспечной улыбкой. «Что-то не так?» – мило поинтересовалась я, пытаясь не выдать себя постыдной дрожью в голосе, а то вдруг прямо сейчас шкуру сдирать начнут. «Нечисть! Далеко ли направилась?» Презрение, которое храмовник даже не пытался скрыть, больно резануло мне слух. Но я почтительно склонила голову, никак на это не отреагировав, хотя хотелось располосовать уверенное самодовольное лицо мужчины в кровь, чтобы знал, с кем связывается. «Не время, Тефна, не время и не место. Ты ведь не хочешь упокоиться так рано?» «Гворий дал мне разрешение на прогулки», – негромко отозвалась я. Храмовник тут же утратил ко мне интерес и повернулся спиной, буркнув что-то неразборчивое. Больше никто на моем немедленном возвращении не настаивал, поэтому я радостно выдохнула, развернулась и припустила почти бегом. «Не нравится мне этот отряд, очень не нравится». Как бы из меня чучело не сделали для украшения чьей-нибудь спальни. Мягкие ботинки не мешали идти быстро и бесшумно. Уже давно скрылось место привала за кустистой колючей порослью арака травы, а я все никак не могла успокоиться, шагая и шагая вперед. Интересно, насколько далеко Гворий позволит мне удалиться от отряда? Эдак я и к гномам могу спокойно утопать. Правда, тогда мне надо совсем в другую сторону – их земли на юге расположены. Ну и ладно, сделаю крюк, чтобы противных храмовников обогнуть и рвану со всех лап. По закону подлости, едва я так подумала, как что-то невидимое мягко обвелось вокруг талии и напряглось, удерживая меня на месте. Я недоуменно нахмурилась и попыталась сделать еще один шаг. Не получилось. Это что-то спружинило и достаточно невежливо откинуло меня на прежнее место». Так вот, значит, что имел в виду Гворий, когда говорил о поводке. Странно, я думала, он не будет миндальничать и наденет на меня ошейник. Или испугался, что я задохнусь ненароком, пытаясь освободиться. Но еще посмотрим, кто кого. Я ведь тоже в магии кое-что понимаю. Следующие полчаса прошли в безуспешных попытках продвинуться хоть на полшажочка вперед. Я старалась преодолеть зачарованное место бегом и даже ползком. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно. Еще бы, красная, потная девица, ругающаяся хуже пьяного сапожника-орка, прыгает, отскакивает от какой-то прозрачной стены и падает в пушистую пыль, нещадно отбивая при этом коленки, локти и бока. Не говоря уже про пятую точку. Наконец, поняв, что с большим успехом можно попытаться головой разбить главные ворота столичной ратуши, которые являлись делом рук мастеров-гномов, я устало опустилась на пожухлую, выгоревшую от летнего зноя траву и заревела в полный голос от осознания несправедливости этого мира. Ну что? Что я им всем сделала? Ширьян в святой воде едва не утопил. Гворий на цепь посадил, даром что невидимую. Храмовники не сегодня-завтра прирежут во славу Бога Сына. Про Рики даже вспоминать не хочется. Не зря меня отец некогда наставлял. Не водись, мол, с мужчинами. Все равно от них ничего хорошего не дождешься. И с женщинами не водись. Любая за мимолетную выгоду продаст. Лучше одна будь, так спокойнее. Никто не обманет, никто не предаст. Ни из-за кого слезы будет лить. Однако, если от женщин мне худо-бедно удавалось держаться в стороне, то с мужчинами такой фокус не получался. Не в пустыне же уходить жить. А чтобы в нынешнем мире выгодно устроиться, определенное знакомство среди сильного пола иметь надобно. Ведь практически все главы запретных гильдий, не считая веселых вдовушек, не к бабскому племени принадлежат. Я еще раз печально всхлипнула и утерла распухший от бесполезных рыданий нос. Хватит нюни распускать. Пока жива, все еще можно исправить, как говаривала моя матушка. Попробуем зайти с другого бока. Подушечки пальцев неприятно закололо от чужой магии, когда я принялась аккуратно прощупывать поводок. Благо, из-за близости к запретной черте, через которую мне нельзя было переступать, он был весьма осязаемым на ощупь. Посмотрим, чего тут Гворий наколдовал. Вообще интересно, начальник городского департамента ведь полуэльф-полуорк. Следовательно, по идее, должен пользоваться магией сразу двух народов. Или ни одного, в зависимости от того, насколько благосклонной к нему была природа. Способность колдовать ведь далеко не всегда по наследству передается. Иногда и среди магов-самоучек появляются настоящие самородки, которые походя любого священника за пояс заткнут. Правда, таких уникамов достаточно быстро выявляют и всеми правдами и неправдами заставляют присоединиться к какому-нибудь храму. Говорят, существуют даже специальные отряды, которые занимаются этим делом профессионально. И весьма успешно, стоит отметить. У любого человека есть слабое место, умело воздействие на которое можно заставить несчастного примкнуть к рядам ярых адептов религии. Иногда я даже была благодарна судьбе, что та позволила мне родиться в теле метаморфа. Не хотелось бы, если честно, принадлежать к людскому племени. Уж больно правила игры суровые. Или ты со всеми, или все против тебя. Волей-неволей в запретные гильдии подашься. Там до твоих верований и убеждений никому нет никакого дела. Лишь бы своих не предавала и другим жить не мешала. Я мотнула головой, отгоняя невеселые мысли. Ну-с, посмотрим, что тут этот зеленоглазый красавчик намутил. Левую руку свело от предупреждающего заклинания. Ничего серьезного, просто обманка, наверное. Вряд ли Гворий намерен меня убить. Сам же говорил, что собирается Шарияна с моей помощью поймать. Правильно я сделала, что не сказала про заключенный между мной и храмовником договор. Когда начальник городского департамента узнает, что мне при всем желании не удастся предать работодателя, то, вероятно, предпочтет сразу отказаться от моих услуг. Ибо это слишком опасно – иметь под боком такую преданную другому человеку особу. Ведь у нечисти есть понятие о чести. Да и потом, если о подобном нарушении договора узнают в запрещенных гильдиях, то с них станется открыть на меня показательную охоту. Кого-кого, а тех, кто не умеет держать слово, там никогда не любили. Я нащупала слабую ниточку в заклинании и в нерешительности замерла. Если сейчас дернуть, то есть два возможных варианта дальнейшего развития событий. Или поводок, не выдержав, разорвется, или разорвет меня, поскольку все это окажется банальнейшей ловушкой для слишком свободолюбивой нечисти. Что же делать? Сомневалась я, правда, недолго. На самом деле выбора-то особого и не было. Глупо не воспользоваться шансом на побег, пусть и призрачным. И я, зажмурившись, резким взмахом руки оборвала чужое колдовство.